Глава третья. Есть такой простой способ понять, что чувствует в жизни слепой человек. Закрыть глаза и попробовать что-нибудь сделать. Что-нибудь привычное и нетрудное. То, что обычно и так делаешь, не глядя. Достать ложку из ящика стола, закурить сигарету, вставить диск в проигрыватель. Больше 5 минут для того, чтобы все и навсегда понять, не требуется. Можно провести более гуманный эксперимент. Привязать на живот груз 10 килограммов, окружив его большой мягкой подушкой. Только груз обязательно должен быть хрупкий и такой, чтобы разбить его было безумно жалко. И походить так хотя бы 2 сутки, и поспать с этим грузом. Полной аналогии даже так не получить, но почему-то испытавшие подобный тренинг мужчины начинают вскакивать в транспорте, как ошпаренные, едва завидев беременную женщину. Магия, конечно, не дана нам от рождения, если исключить мою дочь, и не так бесценна, как ребенок. Магия всего лишь дополнительное удобство в жизни. Как эта самая чертова мигалка на дорогой машине или депутатское удостоверение «Непроверяйка», при виде которого гаишники идут пятнами и с ненавистью козыряют нарушителю. Но неужели я не обойдусь без магии всего 1 сутки? Хотя, конечно, сферу невнимания хорошо было бы оставить, как магический аналог мигалки. Сдалась же она мне. Впрочем, я понимал, почему мысли непрерывно возвращаются к пластиковой синей херне, которая с крякающим звуком сверкает на крыше Мерседесов и БМВ. Меня угораздило возвращаться домой хоть и днем, но уже в час пик. Впрочем, после того, как новый мэр Москвы выделил на каждом проспекте по широченной полосе для общественного транспорта, час пик в Москве растянулся на весь день и большую часть ночи. И обгоняющие меня по встречной полосе чиновничьи машины начали вызывать одновременно и отчаянную зависть, и жгучую ненависть. Я попытался вспомнить, видел ли хоть в одной другой стране машины со спецсигналами, ну, за исключением полицейских и скорой помощи. Вспомнилось несколько случаев. 1 в Лондоне, 1 то ли в Испании, то ли в Италии. А справа была пустая полоса, отделенная сплошной линией. Почему-то машины с мигалками туда не лезли, хотя, казалось бы, уж им-то чего стесняться. За те полчаса, что я провел в медленно ползущей пробке, по выделенной полосе проехало 2 автобуса и парочка машин с начерно затонированными стеклами и без номерных знаков. В одной машине, громоздком внедорожнике «Лексус», стекло со стороны водителя было опущено, за рулем сидел смуглый юноша с мобильным телефоном в руке. На дорогу он практически не смотрел. Раньше таких в милицейских сводках называли «лицами кавказской национальности». Последнее время стали использовать политкорректное выражение «уроженец Северного Кавказа», в обиходе быстро трансформировавшееся просто в «уроженца». Нет, ну хоть бы автобусы и такси шли по выделенной полосе сплошным потоком, как это происходит во всем мире. Было бы не так обидно. Было бы понятно, что ты платишь своим временем за комфорт поездки в машине, в то время как пользующиеся общественным транспортом люди получают право проехать без пробок. Но автобусов не наблюдалось. Впрочем, и водители, кроме нескольких особо уверенных в себе уроженцев, на выделенку не лезли. Я закурил. Потом смял в пепельнице сигарету и стал выворачивать направо. Пропускали меня не то чтобы радостно, но спокойно. Пробка сплотила водителей, но пока еще не успела довести до озверения. Миновав 4 ряда машин, ползущих в 3 полосах, я мрачно вывернул на выделенку и дал газ. Что там у нас? Кажется, повсюду камеры понаставили. Ну и пусть придет по почте штраф, плюну и оплачу. Я бодро двинулся вперед, все-таки поглядывая на спидометр, чтобы не превысить 60 км/ч. Далеко впереди маячил «Лексус». По обочине неспешно ковыряли асфальт и твердую осеннюю землю уроженцы Средней Азии. На каждого ковыряющего приходилось трое четверо бесцельно стоящих в сторонке или с любопытством наблюдающих за медленной рекой сверкающих машин. Гастарбайтеры заканчивали снимать с тротуара асфальт, чтобы по новой моде заменить его тротуарной плиткой. Среди них лавировали редкие прохожие, перепрыгивая с островков уцелевшего асфальта на клочки земли поровнее. Молодая мамаша, сосредоточенная и непреклонно, толкала вперед детскую коляску, будто не замечая окружающего ее кошмара. Мне вдруг представилось, как где-то примерно здесь, только 70 лет назад, такая же молодая женщина толкала тачку, вывозя землю со строительства противотанковых рвов. К Москве подступали фашисты. Но если тогда ее мучительный труд был осмысленным подвигом, то теперь подвиг стал бессмысленной и трудной мукой. Гастарбайтеры кончились, начался просто перекопанный тротуар, вдоль которого были складированы надолбы серой мрачной бетонной плитки. Интересно, а что мешало вначале уложить плитку на этом участке тротуара, а уже потом начинать курочить новый? Ответа на этот вопрос не было. Зато в конце искорежного тротуара, там, где почище, была припаркована машина ГИБДД, и двое ребят в машинах-шинелях радостно махали мне полосатыми жезлами. Я прижался к обочине, затормозил и опустил стекло. «Старший сержант Роман Тарасов», — бодро сообщил подошедший полицейский, молодой и румяный. «Рядовой водитель Городецкой», — почему-то столь же бодро и даже дурашливо ответил я, протягивая документы на машину и права. «Нарушаем», — сказал сержант с улыбкой. «Точно!» — не стал отпираться я. «Сил нет уже никаких стоять в пробке». «Это полоса! Для общественного транспорта полоса!» — объяснил мне как ребенку полицейский. «Не видите, что ли?» «Вижу», — признался я. «Но еще я вижу Lexus, который мимо вас проехал, и не вижу ни одного автобуса за последние четверть часа». Сержант поскушнел, но все-таки продолжал улыбаться. «Lexus, он большой». «Почти как автобус», — похоже, он попытался пошутить. «А что автобусов нет, так это не повод нарушать». «Согласен, не повод», — кивнул я. «Но все-таки почему вы Lexus не остановили?» Сержант посмотрел на меня, как на идиота. «Вы что, номера его не видели?» «Не видел», — сказал я. «Да их и не было вовсе. Кстати, тоже нарушение. И стекла затонированы сверх нормативов. Целый букет нарушений». «Букет». Сержант сморщился, как от зубной боли. «Остановили ребят как-то такой букетик. Вылетели с работы, хорошо, хоть под суд не пошли. А мне эта работа знаешь, как досталась?» «Как?» — еще больше удивился я. Полицейский осекся. В его взгляде появилась та смесь осторожности и брезгливости, с которой нормальные люди смотрят на неадекватного человека. «Выезд на полосу для движения общественного транспорта», — сухо сказал он. «Штраф 3000 рублей». «Признаю», — снова согласился я, — «выписывайте квитанцию». Теперь он уже смотрел на меня совсем опасливо. «Вы же вроде как спешили, водитель Городецкий». «Спешил». «И машинка у вас?» «Не Lexus», — блеснул он мудрым замечанием. «Верно подмечено», — воскликнул я. «Форд». «Можно попробовать решить ситуацию за половину», — совсем негромко сказал полицейский. «И выписывать квитанцию — дело долгое». Меня стал разбирать смех. Какой-то он был совсем голодный. Я, конечно, последние 17 лет жил не так, как все люди, но все-таки кое-что помню. Со времен моей встречи с Пастуховым на ВДНХ они ничуть не изменились. «Знаешь, Роман, выписывай мне штраф», — сказал я. «Мне, конечно, хотелось бы деньги сэкономить и время не терять, но только противно, понимаешь?» У него что-то дрогнуло в лице. «А мне, думаешь, не противно?» — негромко сказал он. «Что одних остановить не смей, другие корочками машут. Родителей в городе все заводы закрыли, а пенсии ни на что не хватает. Что все вокруг, а я...» Он сбился, махнул рукой и мрачно посмотрел на меня. Протянул документы. «Езжай!» «А как же штраф?» — спросил я. «А никак!» Он развернулся и пошел к напарнику. Я посмотрел ему вслед. Иногда для реморализации не нужна магия. Жалко только, что и действует такое волшебство недолго, не на всех и не всегда. Медленно выруливая обратно в правую полосу, я услышал реплику напарника-сержанта. «Ты че?» «Да это, актер он, популярный. Театр и кино», — неуклюже соврал Тарасов. «Пускай едет». Я опустил стекло, втиснулся между пыльным Ниссаном и битой Волгой, мигнул аварийкой, благодаря, что пропустили, и посмотрел на часы. «Ничего, через полчаса буду дома. Тут пешком-то ходу 20 минут, если напрямик через дворы». На самом деле я подъехал к дому через 15 минут. Что-то в загадочном механизме московских пробок переключилось, и машины задвигались более-менее живо. Я остановился возле дома на привычном месте и сообразил, что на этом удобном пятачке асфальта мной давным-давно было наложено заклятие, мешающее парковаться другим машинам. Быть принципиальным до конца и переставлять машину? Глупо. Ведь на это место все равно никто не встанет. Так что я решил не считать ранее наложенную магию нарушением, вылез и закрыл машину. Сейчас пойду домой, там мне способности иного точно не понадобятся. Звякнул телефон. Я посмотрел на экран. «Дорогой, купи хлеб черный и белый, масло растительное, 10 яиц, сосиски и туалетная бумага кончается». Светлана всегда пишет СМС с большими буквами и знаками препинания. Некоторых это смешит, а некоторых почему-то даже злит. Мне нравится. Я пожал плечами и отправился в ближайший супермаркет «Перекресток». Как известно, с древних времен перекрестки считались местом встречи злых сил, вампиров и темных колдунов. Недаром их предпочитали там и хоронить, для надежности вколотив в грудь осиновый кол с прицепленными к нему текстами из священных книг. Так, наверное, возникли первые дорожные указатели. Нынешние супермаркеты, неосторожно взявшие себе это название, особым уважением в Москве не пользовались, в силу невысокой пафосности и разнокалиберности публики. Но мне там всегда было уютнее, чем в немноголюдных азбуках вкуса, глобусах гурме или седьмых континентах. Идти было недалеко, 5 минут. Но по пути я успел с горьким сарказмом подумать, что именно сегодня, отказавшись от использования магии, я непременно попаду в переделку. Меня обсчитает и обхамит молоденькая кассирша, у кассы будет считать в ладошке мелочи, горько рыдать, складывая с ленты обратно в корзинку куриные окорочка и пшено, старушка-пенсионерка. Безусый юнец станет покупать дешевую водку или крепленное пиво, а кассирша, та самая, что меня обсчитает, сделает вид, что не замечает его возраста. В общем, непременно случится какая-нибудь гадость, на которую в обычной ситуации я могу потратить доступные мне по рангу слабенькие заклинания реморализации укор, стыдоба или даже позор, восстановив справедливость и покарав порок. Но и сейчас я сдаваться не собирался. Я докажу всем и в первую очередь самому себе, что способен жить как обычный человек, сохраняя достоинство и делая жизнь вокруг лучше. Пристажу кассиршу. Блин, да с чего мне сдалась-то неведомая девушка? Заплачу за старушку, которая будет благословлять меня вслед. А юноше, обдумывающему питье, сурово укажу на вред употребления алкоголя в отрочестве. В общем, сделаю все так же, как всегда, только без магии. С дорожной полицией ведь получилось? Так что, взяв корзинку и отправившись в путешествие по магазину, так, масло, вот оно, яйца рядом, я был готов ко всему. Сосиски, хлеб, туалетная бумага уже на выходе, там возьму.